Глава 8. Незнакомец. Месяц спустя. Королёв. Маша. «К сожалению, в нашей школе сейчас нет свободных вакансий», – с досадой произносит завуч. «Очень жаль», – вздыхаю я. «И мне жаль, что вы остались без работы». Прощаюсь с ней, выхожу из кабинета и про себя рассуждаю. Мне не так жалко, что я осталась без работы. Больше обидно за деревню, которая скоро превратится в не пойми что. Выдумали построить там горнолыжный курорт, на территории которого будет и аквапарк, и гостиница, и ресторан. Многие семьи с детьми сразу согласились продать свои дома и перебраться в город. Вчера я провела последний урок в своей любимой, маленькой и уютной школе. А со следующего полугодия почти все мои ребята будут учиться в городских школах. Вот так-то. Садик тоже закрывают, так как в группе остались 4 человека, а из них 2 мои дочки. «Не переживайте, Мария Сергеевна», – вспоминая слова завуча нашей школы. «Переберетесь в город, устроитесь там на работу, а ваши дочки будут там в садик ходить. Вы уж не отказывайтесь от предложения продать землю, когда к вам придут. Сами должны понимать, что здесь вам теперь делать нечего». Я прекрасно понимаю, что не протяну в деревне без работы, но продажу земли и дома даже не рассматриваю. Хотя и жить рядом с горнолыжным курортом – это совсем не то, к чему мы с родителями стремились. В нашей тихой деревне будет шумиха, много народу, куча машин. Перед тем, как поехать в очередную школу, заезжаю в кафе. Я с утра мотаюсь по городу и проголодалась жуть как. Отдаю в гардероб куртку, иду к столику и слышу за спиной радостный крик. «Машка! Терентьева!» Разворачиваюсь и округляю глаза. «Баклажанова?» В шоке смотрю на однокурсницу. «Да ладно!» Я крепко обнимаю ее и оглядываю с головы до ног. «Я словно переместилась в машине времени на 10 лет назад. Ты совсем не изменилась!» У Лады все те же черные длинные волосы, глаза подведены четкими стрелками, на губах помада красного цвета, а взгляд хитрющий, как у лисы. «Ага!» Звонко хохочет Лада. «Как видишь, мои родненькие 97 кило все еще при мне!» Подмигивает она и выпячивает пышную грудь, которая чуть ли не вываливается из леопардового платья. Лада всегда была девушкой без комплексов. В колледже она носила короткие юбки, которые обтягивали ее округлые бедра. Любила кофточки с глубоким вырезом и всегда говорила. «Раз природа наградила меня такими формами, то зачем их прятать? Пошли к столику!» Она берет меня под руку и ведет к столику, за которым сидит щупленький мужчина с виноватым лицом. «А с кем ты?» «С мужем!» – вздыхает Лада. «Лещей ему надавала, вот теперь и сидит с видом нашкодившего кота». «За что лещей?» – смеюсь я, глядя на бедолагу, который точно в 2 раза меньше ее в размерах. Лада не успевает мне ответить и подводит к столику. «Знакомься!» – фыркает недовольно, глядя на мужа. «Это моя однокурсница Маша. Маша, это мой муж Василий». Мужчина встает со стула, приглаживает лохматые волосы и протягивает мне руку. «Бонжур, Мария. Приятно познакомиться». «Добрый день». Я удивленно смотрю на Ладу. «А откуда у твоего мужа такой акцент?» «Из пивного бара», – ворчит Лада и шлепает ему по затылку. «Садись давай, француз недоделанный. Доедай суп и марш домой отсыпаться». Устремляет на меня ярко накрашенные глаза и всплескивает руками. «Этот бездельник с самого утра зависал в баре, представляешь?» Она снова отвешивает ему подзатыльник и сжимает губы. «А дома полки не прикручены и фен не отремонтирован. Я который день не могу сделать себе нормальную укладку». «Ну не злись, пупсик». Виновато косится на нее муж. «Сделаю я твои полочки и фен починю». Он растягивает губы в улыбке и щекочет ее. «Будешь ходить у меня с пышной шевелюрой, красавица ты моя!» «Ой, подлиза!» Недовольно глядя на него, вздыхает Лада и переводит все внимание на меня. «Ну а ты как тут оказалась? Ты ж вроде в Москве живешь». «Жила», – отвечаю я, подзывая официанта. «Развелась с мужем и переехала в деревню. Вот сейчас работу ищу». «Учителем?» – округляет глаза Лада. «Да, только ни в одной школе нет свободных вакансий». «Ну вот же не зря я тебя встретила, а?» Смеется она. «К нам в школу как раз требуется учитель начальных классов». «Серьезно?» Радостно смотрю на нее. «Так ты тоже в школе работаешь?» «Ну а кем я должна работать, если мы вместе окончили педагогический колледж? Слесарем, что ли?» «А что за школа? Где находится?» «Школа элитная, частная, находится в центре», – гордо сообщает Лада и выставляет указательный палец. «И попасть туда на работу почти невозможно». С моего лица исчезает улыбка, настроение падает. «Расслабься. Директор этой школы – моя мать, которая тебя отлично помнит и любит. Так что я замолвлю за тебя словечко». «А в этой школе, между прочим, мог бы быть директором я», – гордо заявляет Василий. «В школе чудаков ты мог бы быть директором», – рявкает Лада и закатывает глаза. «Ой, не слушай его, Маш. Он просто с моей мамой не в ладах, поэтому и метил на ее должность. Пришел к ее начальству с бодуна и возомнил из себя не пойми кого». «Я, говорит, хочу стать директором школы, так как Любовь Евгеньевна не справляется с должностью». «Ну не идиот ли, а?» Она берет меня за руку и подмигивает. «В общем, я сегодня поговорю с мамой и завтра дам тебе ответ». «Спасибо тебе огромное. Ты даже не представляешь, как я благодарна тебе». «А благодарность на хлеб не намажешь», – с улыбкой прищуривается Лада. «Поняла». Взволнованно смотрю на нее и, затаив дыхание, жду, когда она озвучит цену за свою помощь. «И если тебя примут на работу, то с тебя простава». «А, ты про это? Вообще не вопрос. Посидим, как раньше, в кафешке, поболтаем». За соседним столиком громко общается компания выпивших мужчин. Они поднимают над головой стаканы, смеются и матерятся на все кафе. «Эй, господа!» – отодвинув тарелку с супом, обращается к ним Вася. «Потише можно? Здесь так-то дамы культурно общаются». «А ну заткнись!» – шипит Лада и толкает его в бок. «Сидит тут с похмелья и вылупается на 10 человек. В прошлый раз мне пришлось вместо тебя отбиваться. Забыл?» «Эй, ты что-то хотел?» – оборачивается один из мужчин. «Слышь ты, с супом! Я спрашиваю, тебе что-то не нравится?» Вася встает со стула, одергивает свитер, открывает рот, но Лада тянет его за рукав и усаживает обратно. «Сядь, придурочный!» Гаркает она и, глядя на мужчину, растягивает губы в улыбке. «Все хорошо, не волнуйтесь!» Лада сжимает губы и впивается в мужа гневным взглядом. «Просто Василий у нас недавно бригаду пересмотрел. Осмелел наш Вася Белый. Сейчас черное пальто только наденет, пушку из кармана достанет и положит тут всех». «Да при чем тут бригаду?» «Заткнись, сказала», – цедит сквозь зубы Лада. «Суп доел?» «Доел. А теперь напяливай свою дубленку и марш домой. А я через 2 часа приду и первым делом проверю фен. Понял?» «Да понял, я понял». Вздыхает Вася и, покосившись на шумных мужчин, выходит из-за стола. «Даже не вздумай заводиться на них», – злобно смотрит на него Лада. «Не забывай, что рядом с тобой нет твоих пчел и космоса. Они в пивнухе сидят и на выручку точно не прибегут». Как только Вася уходит, Лада расслабленно откидывается на спинку стула. «Ну а ты почему с мужем развелась? Тоже дурной?» «Лучше не спрашивай», – усмехаюсь я, не желая вспоминать бывшего. «А дети есть?» «Есть 2, но это никак не отразится на работе», – сразу поясняю я. «Мои родители посидят с ними во время больничных». Помещение снова сотрясается от громкого смеха. «А ты тоже успела родить?» – спрашиваю я. «Не-а, фигуру портить не хочу», – смеется Лада, глядя на свой полный живот, обтянутый леопардовым платьем. «На самом деле Васька давно хочет детей, но я не готова пока. Он у меня так-то неплохой мужик». А дальше я ничего не слышу. Мужчины разорались еще громче. Не дают людям нормально отдохнуть. Здесь же и семьи с детьми сидят, а им по барабану на всех. «Ладка!» Слышу голос из-за соседнего столика и перевожу взгляд на лысого пьяного мужчину. «Баклажанова, ты что ли?» Бритоголовый толкает плечистого соседа. «Мих, это ж Ладка, которая училась в параллельном классе!» Плечистый щурится, глядя на Ладу, и широко улыбается. «Лада Седан, баклажан, иди к нам за столик вместе с подругой!» «Да...» Вздыхает Лада. «Я бы их ни за что не узнала. Как были в школе идиотами, так ими и остались. Лада Седан Баклажан». Тихо фыркает она. «Я уж так-то 5 лет не Баклажанова, а Бакланова». «Ладка!» Свистит лысый и энергично машет рукой. «Девчонки, ну давайте к нам, у нас весело». «Пошли отсюда», предлагаю я. Подзываю официанта, чтобы попросить счет, и вижу, как к шумному столику подходит высокий крепкий брюнет в строгом черном костюме. Он произносит всего пару слов, затем пристально смотрит на каждого из мужчин, и в помещении резко воцаряется тишина. «Это Роман Гордеев», – шепчет Лада. «Очень крутой мужик. Очень. Год назад приехал сюда из Москвы по рабочим делам. Он один воспитывает дочку, которая учится в нашей школе». Брюнет отходит от соседнего столика, задерживает на мне взгляд и решительно направляется к своему столику. «Короче, если тебя возьмут в нашу школу, то ты как раз и будешь классным руководителем у его дочки. Только в этом нет ничего хорошего, сразу скажу. У девочки очень сложный характер. С ней ни один педагог не может найти общий язык».